Я этого не сказал. Я из самых благородных намерений предупреждаю вас о тех неприятностях, на которые вы сами себя толкаете. Больной умрет, начнутся расследования, разговоры. Повторяю, я ответственности не боюсь и ничего противозаконного не предлагаю. Голубев поднялся. Разрешите идти? Пожалуйста. Но запомните, я вас предупреждал, чтобы ко мне потом никаких претензий не было. Это я вам обещаю. Я лично буду категорически возражать, потому что люди не кролики. Как скажет консилиум, товарищ начальник. Глава 19. Ветер утих, и к вечеру подморозило. Тучи нависли над самыми крышами, ни звезд, ни луны. Валил густой лохматый снег. Он был пушистый и разлетался из-под ног в стороны. По главной улице проносились покрытые снегом машины. Они поднимали снежные вихри. В пучках света мелькали серебристые снежинки. «Чудесно!» — сказала Наташа, плотнее прижимаясь к руке мужа. «Неплохо!» — сдержанно подтвердил Голубев. Наташа покосилась на него. Леонид был сегодня необычно молчалив и задумчив. Что-то волновало его, и Наташе очень хотелось отвлечь мужа от тревожных дум. Голубев нарочно уговорил Наташу идти в театр пешком. Ему необходимо было собраться с мыслями, но мысли путались. Разговор с Песковым не то чтобы поколебал его желание бороться за операцию, нет, но он оставил в душе неприятный осадок. Особенно запомнились слова: «Ах, это тот Голубев, у которого умер больной! Не желал бы я у него лечиться!» А что, если начальник прав? У него многолетний опыт. Возможно, он из самых благородных побуждений предупреждал меня. Я же действительно рискую своей врачебной репутацией. Что же делать? Отступать, бить отбой. Сказать завтра: «Товарищи, извините, я не продумал свое предложение, я его снимаю». «Нет, доктор Голубев, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Чего ты напугался? Ответственности, риска. А Сухачев?» Голубев живо представил себе осунувшееся, покрытое золотым пушком лицо Сухачева, лихорадочный блеск его глаз, пересохшие синие губы, которые он беспрестанно облизывает, повторяя одно и то же: «Пить, пить. Нет, отступать нельзя. Чего бы мне это ни стоило, я должен спасти больного. Я должен даже рискнуть своей репутацией. Да и вообще я не смею думать о себе и должен думать только о нем». «Леня, что-нибудь случилось?» — не выдержала Наташа. «Так... так просто, тата». Заметив ее встревоженный взгляд, Голубев подумал: не нужно, чтобы она волновалась. Ему вспомнилось, как на фронте в дни боев Наташа присылала записки из медсанбата, умоляя беречь себя. Все хорошо», — успокоил он. «Давай посидим, еще есть время», — предложила Наташа. Они свернули в городской садик. Голубев смахнул со скамейки легкий пушистый снег, усадил жену. «Красота-то какая!» — сказала Наташа, зная, что Леонид любит зимние пейзажи. «Как у нас в Сибири». В саду было тихо. Поток людей и машин остался в стороне. Земля, укрытая снегом, была на редкость белая и чистая. По ней еще никто не ходил. Снежок лежал нетронутым ровным слоем. Разлапистые высокие деревья стояли, не шевеля ни единой веточкой.